Аннабель. В конце концов, меня выписали. Им так и не удалось докопаться до сути случившегося, но, поскольку я явно выздоравливала, меня отпустили при условии, что я буду жить вместе с другом. Мне дали направление на регулярное амбулаторное обследование и написали письмо, которое я должна была отдать своему лечащему врачу. Сэм пришел за мной и отвез в свой дом на Китс-Роуд. Я вспомнила, что уже видела это здание из окна своей машины в тот день, когда маму положили в больницу. Казалось, с тех пор прошла целая жизнь. Я почти не разговаривала. Сэм пытался меня расспрашивать, но я не отвечала, и, видимо, он, наконец, сдался. Я боялась всего на свете. Боялась, что меня одурманили лекарствами, и я не могу нормально соображать, не могу сосредоточиться. В больнице не было ничего хорошего, но в мире за ее стенами в каком-то смысле было еще хуже. «Меня не должно здесь быть», — думала я. «Я должна быть уже мертва. Может, я призрак? И именно так это и выглядит». Сэм жил со своим отцом Брайаном, бывшим военным, который большую часть времени проводил в обществе ветеранов, выпивая с друзьями, и его женой Айрин, которая в свое время работала сиделкой у матери Сэма. Веселая и жизнерадостная, она была совсем не похожа на мою маму. Они приняли меня без всяких вопросов, предложив маленькую свободную комнату, за которую Айрин извинилась, как только я искренне поблагодарила за то, что с их помощью меня выписали из больницы. Сэм показал мне спальню наверху, где стояла узкая кровать с покрывалом в цветочек и плюшевой игрушкой на подушке. «Я вас оставлю», — сказал он. «Располагайтесь. Хотите чая?» «Может, попозже», — ответила я. «Я хочу спать». Оставив дверь открытой, он спустился вниз. Прикрыв дверь, я легла на кровать и закрыла глаза. На следующий день позвонил Фрости и спросил, не хочу ли я кое с кем поговорить. Сэм ушел на работу, оставив со мной Айрин, и без него я чувствовала себя брошенной на произвол судьбы. «Пожалуй, да», — сказала я. «Я вообще ничего не знаю». Он пришел с женщиной-полицейским, которую я раньше не знала, и чье имя я забыла через минуту после того, как она представилась. Мы сели в гостиной. Айрин приготовила чай и поставила перед нами поднос с домашним яблочным пирогом, безумолку болтая о погоде, дорожных работах в центре города и участниках танцевального конкурса этого года. Когда она, наконец, ушла, нам показалось, будто мы оглохли. «Аннабель, вы неплохо выглядите», — сказал Фрости. «Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно», — машинально ответила я. «Не волнуйтесь», — улыбнулась женщина. «На данном этапе нам пригодится все, что вы сможете вспомнить». «Я ничего не помню». «Сэм говорил, что вы встречались с мужчиной, с ангелом, помните?» Я закрыла глаза. Мне очень хотелось им помочь. Мне хотелось вспомнить. Просто обычный мужчина, но он был со мной очень любезен, и с ним было хорошо и спокойно. «Он пригласил вас к себе?» «Нет, я поехала домой, и на небе светилась радуга». Я хотела добавить, что радуга была знаком от моей мамы, знаком, что ему можно доверять, что это она послала его, чтобы он обо мне позаботился, но удержалась. Они все равно бы не поняли. Они просто посмеялись бы надо мной. «Что случилось, когда вы приехали домой?» «Ничего. На следующее утро я снова поехала в город. Я разговаривала с вами по телефону». «Я помню», — ответил Фрости. «Где вы были, когда мы говорили по телефону?» «На автостоянке. Я собиралась пойти в похоронную контору». «Вы помните, как туда ходили?» «Нет». Я закрыла глаза изо всех сил, пытаясь представить всю картину. Я помню, что шла в сторону конторы, а он стоял и ждал меня. Я посмотрела на Фрости. Он наклонился вперед, зажав руки между колен. Я вдруг вспомнила, что говорил Сэм во время одного из визитов в больницу. Накануне вечером он встречался с Райаном Фростом, и Райан рассказывал ему, будто его отец очень озабочен и встревожен, будто он что-то упустил во время того телефонного разговора, когда я стояла на автостоянке у торгового центра. Видимо, что-то уже тогда показалось ему странным, и он считал своим долгом что-то сделать, попытаться меня найти. Можете сказать, как он выглядел? Теперь вопросы задавала женщина, имени которой я не запомнила. «Это был ангел», — подумала я. «Но как описать ангела? Или для каждого он выглядит по-своему?» «Нет», — покачала я головой, — «просто обычный мужчина». «Он был выше вас ростом?» «Не помню». Я наблюдала за Фрости, с набитым ртом уплетавшего яблочный пирог Айрин. «О чем вы говорили?» — спросила женщина. «Не помню». «Он просил вас пойти вместе с ним?» Я почувствовала, как глазам подступают слезы. Не от того, что я не могла ничего вспомнить, но от ее настойчивых расспросов. Мне казалось, будто я подвожу их всех. Подвожу Фрости, подвожу Сэма, Брайана и Айрин, которые были ко мне так добры. «Аннабель!» «Я ничего не помню». «Ладно», — сказала женщина, имени которой я не знала. Она мне не нравилась. Ее сочувственная улыбка, блестящие волосы и белые зубы вызывали у меня головную боль. «Я хочу спать. Я очень устала». Встав, я вышла из комнаты. Айрин стояла в дверях кухни, и вид у нее был неловкий и суетливый. Похоже, она подслушивала у двери и отскочила, лишь когда я вышла, и не успела напустить на себя невинный вид. Взглянув на нее, я поднялась к себе. Мне было все равно, подслушивала она или нет. Мне нечего было от нее скрывать, кроме жалкого состояния моего мозга, неспособного вспомнить, что со мной случилось. Я легла на кровать, слушая, что говорят обо мне внизу. «Пока еще слишком рано», — твердил Фрости, хотя я думал, что она поправляется. «Она действительно поправляется», — сказала Айрин. «Ей столько пришлось пережить. Просто ей надо немного отдохнуть». «Нам придется еще раз ее расспросить», — сказала женщина. «Мы вернемся, может быть, завтра. Вдруг она что-нибудь вспомнит». «Нет», — ответила Айрин, — «если она что-нибудь вспомнит, мы вам позвоним». «Вряд ли это нас устроит», — заявила женщина. «Поймите, миссис Эверетт, расследуются убийства. Нам нужно собрать как можно больше информации. Мы знаем, что делаем». «Не знаете», — возразила Айрин, — «я не позволю вам мучить бедную девочку». «Послушайте», — сказал Фрости, — «так мы ни к чему не придем. Спасибо вам большое за ваше время и за пирог. Надеюсь, вы позвоните мне, скажете, как у нее дела. Пусть отдыхает, сколько потребуется». Айрин с грохотом захлопнула за ними дверь. «Неужели она на меня разозлилась?» — подумала я.